и уже ничего живого нет в его творениях, а ему все кричат «гениально», и трудно противостоять такому потоку лести и комплиментов. Эта атмосфера всеобщего и перекрестного захваливания вроде бы парниковая для самолюбия, но для таланта иссушающая. А я на съемках без свидетелей попал в атмосферу творческой Спарты, где выживает только сильный и крепкий. Не стани, не уставай, знай текст на зубок. Смело и с доверием иди на любые пробы и ищи единственно верный вариант. Когда же хотелось плюнуть на все и сыграть легче и понятнее, пойти по протаренной дорожке, беспощадный Никита начинал злиться и ругаться, не жалея правдивых оценок качеству моей актерской работы. И я, стиснув зубы, соглашался с ним. И опять начинались бесконечные репетиции. Это трудный, но единственно возможный путь в искусстве. Мое суждение могло бы показаться банальным, если бы не настоящая беда. Все эти усредненные «нормально», которые по-прежнему бытуют и приносят великий вред нашему искусству. Принцип «ночью все кошки серы» не подходит к профессиональному труду. Слишком оно индивидуально и избирательно, и не каждый способен сделать творчество ремеслом, а тем более мастерством. Но еще больший вред искусству наносит существование в нем клана неприкасаемых. Есть у нас такие мастера, их почему-то развелось очень много, о которых не принято говорить не то что в критическом и даже в сомневающемся тоне, будто незыблемое табу наложено на их имена. И, как мне кажется, есть в этом настоящая языческая дикость. Даже река начинает зацветать, если слабо ее течение. Ну а в работе над фильмом «Без свидетелей» было не течение, а бурный поток. И приходилось больно стукаться о подводные камни, но движение в этом потоке было освежающим. Однако наступал момент, когда Михалков понимал, что иные его требования создают излишнюю напряженность, которая только мешает, а не помогает актеру работать. И тогда шли в ход шутка, чаепитие и отдых. Монологи. Этот откровенно театральный прием были перенесены из пьесы в условия кино и требовали предельной правды. Естественное и привычное в театре, они могут оказаться неестественными и фальшивыми на экране. Там же крупный план, где малейшая ложь, неверная мимика выдают актера с головой. И долго мы бились над тем, чтобы чужеродный для кино прием обрел искренность и выразительность, и, главное, право на жизнь. Вообще, это была во многих отношениях необычная картина. Начать с того, что работу над пьесой «Без свидетелей» мы начали в театре. Дело было так. Как-то, пробегая по бесконечным коридорам Мосфильма, я столкнулся с Никитой Михалковым, и он мне: «Как жизнь?» «Ничего. Что делаете сейчас?» «Снимаюсь». «А в театре?» «Играю, ищу пьесу». «А я мечтаю поставить спектакль в театре. Хорошо бы в вашем. Я ведь начинал в Щукинском училище». «Неплохо было бы». На том и разбежались. Прошло время, и как-то в журнале «Театр» я прочел пьесу Софьи Прокофьевой «Без свидетелей». Она показалась мне интересной, и я, вспомнив о нашем случайном разговоре с Михалковым, позвонил ему. Он, в свою очередь, прочитав пьесу, согласился ставить спектакль. И мы приступили к репетициям. Репетировали упорно и почему-то нескладно. Но однажды Никита пришел в театр необычайно взволнованный и напряженный. «Дело в том, что мне предложили снять фильм по этой пьесе. Два актера, одна декорация. У студии остались деньги. Думаю, мы сможем. А главное, есть возможность и фильм снять, и спектакль сделать. И, может быть, одновременно выпустить. Представляете себе, как это заманчиво. Только скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сценарий очень долго утверждали, ушли сроки. И когда в театре узнали, что мы собираемся еще и фильм снимать по пьесе, то возникла обида, мол, непатриотично это и неэтично. В результате разногласий спектакль так и не вышел на сцену. А картину мы продолжали снимать в надежде заглушить горечь театральной ссоры усиленной работой. Сложнейшей проблемой для съемок стала одна декорация. Причем декорация очень скупая, в которой движутся лишь два персонажа.